Благоразумные рабы, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин пришед найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Таким поучением, притчей или сравнением закончил Господь Иисус притчу о безумном богаче. Луки, 12 глава, 35-37 стихи. Господь Иисус показывал и отрицательные, и положительные стороны жизни. Притча о безумном богаче, мечтавшем жить долгие годы в достатке и довольстве на этой земле, но в ближайшую ночь умершим, сказано для предупреждения, чтобы другие так не думали и не поступали. Притча о благоразумных рабах сказана для подражания. Вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака. Рассмотрим некоторые особенности этой притчи. Да будут чресла ваши припоясаны. На Востоке люди носили длинную и широкую верхнюю одежду, которая для бедняков ночью служила и постелью, и одеялом, и которую закон запрещал брать в залог на дольше, чем до заката солнца, и указывалась причина. Ибо она есть единственный покров у него. Она одеяние тела его. В чем будет он спать? Исход 23, 26, 27. Прежде чем приступить к какой-либо работе, выбежать поспешно из дому или отправиться в дорогу, человек должен был припоясаться, чтобы полы одежды не мешали ему. Так пророк Илия опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреиля. Третье царств, 18 глава, 46 стих. Прежде чем вывести апостола Петра из тюрьмы, разбудивший его ангел Господень велел ему: «Опояшься и обуйся». Деяния апостола, 12 глава, 8 стих. Таково буквальное значение этих слов. А о духовном значении припоясания так читаем в Писании. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. Человеческий ум, получивший полную волю, бывает способен заходить далеко и широко. И некоторые люди в своих умствованиях не только запутываются, как в длинных полах одежды, но даже падают и сильно ушибаются. Во избежание такого несчастья апостол Павел советовал: «Итак, станьте, припоясавши чресла вашей истиною». Ефесянам, 6 глава, 14 стих. В древности мудрый отец советовал своему сыну: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Притчи, 3 глава, 5 стих. «Да будут светильники ваши горящие». Рабы в доме господина пользовались не своими собственными, а его светильниками. Их обязанностью было только заботиться о том, чтобы светильники не гасли, а для этого нужно было подливать масло и очищать фитиль от нагара. Так происходит и в нашем служении Господу. Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Сказано в книге притчей, 20 главе, 27 стих. При сотворении первого человека Бог создал тело из праха земного, а от себя вдунул в лицо его дыхание жизни. Бытие, 2 глава, 7 стих. Тело мы получаем от родителей, а дух от Бога. По смерти возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Екклезиаста, 12 глава, 7 стих. От физически здоровых родителей в большинстве случаев рождаются здоровые дети и вырастают физически крепкие люди. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Так написано в книге Иова, 32 глава, 8 стих. Только благодаря своим духовным способностям человек имеет некоторое представление о высшем разуме и о высшей силе, чего не имеет ни одно из животных. Несколько лет тому назад две американские миссионерки были приняты наиболее диким в Южной Америке племенем индейцев Аука. Мужчин-миссионеров индейцы убили, потому что опасались, что они окажутся вредными. Эти индейцы еще живут в каменном веке, то есть пользуются каменными ножами и топорами. Никакой одежды они не носят. Когда миссионерки научились понимать их язык, то убедились, что у индейцев Аука в Эквадоре имеется вера, что Бог сотворил мир и удалился на небо, что добрые после смерти пойдут к Богу, а плохие воплотятся в червей и термитов. У этих индейцев сохранилось даже своеобразное сказание о всемирном потопе. Духовные способности человека развиваются по мере общения человека с Богом. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи!» С благодарностью пел Давид. Псалом 17, 29 стих. А о нечестивых в поучении страдальцу Иову мудрец Вилдат Савхейнин так сказал. «Свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним». Иова, 18 глава, 5-6 стихи. Чтобы этого не случилось с христианами, апостол Павел увещевал их. «Духом пламенейте, Господу служите». Римлянам, 12 глава, 11 стих. Или, как призывал пророк Малахия, «Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Ожидающие возвращения Господина. Господь Иисус представил такую картину. Господин отправился на брачный пир. Рабы хорошо знали, куда и когда он отправился. Но для них оставалось тайной, когда он вернется. Господин мог вернуться в ту же ночь, или на другой день, или через неделю, а может и позже. Свою любовь и преданность Господину рабы выражали тем, что были постоянно припоясаны и готовы выбежать на стук, отворить Господину дверь и исполнить его любое поручение. Такие случаи бывали в действительной жизни. И имеется даже недавний пример из жизни миллионера Вильяма Рэндольфа Герста, владельца нескольких американских газет и журналов. В 1925 году он купил в Англии замок Доната, реставрировал его. В продолжении 26 лет до смерти Герста в 1951 году штат служащих держал замок в постоянной готовности к принятию своего господина. Даже кушанья приготовлялись в определенное для него время. Если люди в наш 20 век все еще раболепствуют перед такими же, как они, смертным человеком, то во сколько раз христиане должны превосходить их в исполнении слов Христовых? Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Матфея, 24 глава, 42 стих. Награда ожидающим. Господин не только похвалит служащих за их верность, но и переменит их положение. Препояшится и посадит, и, подходя, станет служить им, то есть окажет им самую высшую почесть. Нечто подобное совершалось в Древнем Риме в праздник Сатурналий во второй половине декабря, о чем в большом энциклопедическом створе Брокхауза и Ефрона, издание 1900 года, Санкт-Петербург, так написано. Общественные дела приостанавливались. Школьники освобождались от занятий. Преступников возбранялось наказывать. Рабы получали в эти дни особые льготы. Они освобождались от обыденных трудов. Имели право носить пилеус, символ освобождения. Получали позволение участвовать за общим столом в одежде господ и даже принимали от них услуги. Но по окончании Сатурналий рабы возвращались к своему прежнему жалкому существованию. Господь же Иисус дает такие обещания своим верным служителям. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Аминь».